Многих животных оказалось безрезультатным. Они мчались со скоростью ветра, почти не касаясь земли. Некоторые из них время от времени останавливались, оглядывались на своих преследователей и вновь бросались вперед. Охотники придержали лошадей, отказавшись от бесцельной погони. Смуга и Томик подъехали к убитой газели. Остальные охотники присоединились к ним. Динго уже был на месте, опираясь передними лапами о шею мертвого животного, собака смотрела в неподвижные, широко открытые, темные глаза газели. Увидев своих, Динго замахал хвостом и залаял. «Да, я считаю себя хорошим стрелком, но вы, пожалуй, настоящий мастер своего дела», – похвалил Хантер с уважением, смотря на смугу. «Выстрел с лошадью в бегущую газель – это же почти цирковой номер!» Смуга улыбнулся и ответил. «У меня были хорошие учителя. Мне приходилось бывать в Техасе, который славится своими мастерами стрельбы из револьвера. У ковбоев я научился попадать из револьвера в подброшенную монету». Хантер соскочил с лошади. Когда следопыт нагнулся над газелью, Динго предупреждающе обнажил острые зубы и заворчал. Томик отозвал собаку. Следопыт внимательно осмотрел мертвое животное. Это был самец, весом около 40 килограммов. Мягкая шелковистая шерсть животного на спине и по бокам была коричневато-желтого цвета, переходящего на животе и настроенных, будто вырезанных из слоновой кости, ногах. Снежно-белый. Изящные копыта животного были спереди заострены. На голове самца торчали черные изогнутые рога, длиной около 30 сантиметров. Спереди они напоминали лиру. Томик посмотрел неподвижные добрые глаза газели, в которых сохранилось выражение страха. Как всегда в таких случаях ему стало жаль убитого животного. «Вы попали прямо в сердце», — заявил Хантер. — Я сейчас взвалю газель на вьючную лошадь, а вечером во время постоя освежую ее. Из шкуры газели выйдет великолепный бурдюк на воду. Не теряя времени, Хантер положил животное на спину лошади, привязал тушу веревкой, и охотники вскочили в седло, чтобы продолжать путешествие. В поле их зрения начали появляться различные животные. Чаще всего это были антилопы, каны с прямыми, спирально скрученными рогами, пасущиеся вместе с антилопами куду, спина и бока которых были покрыты белыми полосами. Томику хотелось приблизиться к антилопам, но вид длинных, метровых, винтообразно скрученных рогов куду несколько охладил его. Вскоре они увидели антилопу гну, отличающихся строением тела и специфическими движениями, которые очень заинтересовали Томика. Дело в том, что гну представляет из себя нечто среднее между лошадью, буйволом и антилопой. Темно-гнедая шерсть на спине и сивый хвост делают гну похожей на лошадь. Но голова с ноздрями, закрытыми кожаными отростками, и пасть, окруженная длинной шерстью, напоминают голову буйвола. Головы антилоп гну украшают рога, маленькие, торчащие вверх у молодняка и разросшиеся в стороны взрослых особей. У самой головы они у них плоские и сначала загибаются вниз, а потом вверх. Мрачные глаза закрыты венком волос, а густая грива покрывает всю шею. Хантеру часто приходилось охотиться на антилоп гну. По опыту он знал, что они, подобно буйволам и быкам, не переносят красного цвета. Не только внешний вид, но и обычаи этих животных отличаются странностями. В случае опасности они, опустив голову, бросаются на врага, но часто в самый решительный момент битвы внезапно останавливаются, поворачивают назад и бросаются на утек. Томик внимательно слушал объяснения Хантера, потому что уже по опыту убедился, насколько полезны могут быть для каждого охотника такие рассказы. Метка стрельбы не всегда может защитить охотника от опасности. Необходимо знание обычаев различных животных, что позволяет правильно оценить положение. Опытные охотники знают, что иногда лучше сойти с дороги животного, чем нападать на него. Поэтому Томек расспрашивал следопыта об обычаях многих неизвестных ему ранее четвероногих обитателей Африки. Перед тем, как встать на ночлег, охотники заметили показавшиеся из чащи акации три головы с большими подвижными ушами и странными рожками. Эти головы торчали на очень длинных шеях на высоте 5 или 6 метров над землей. Это были жирафы. Томек сразу же галопом бросился в их сторону, но напрасно, потому что головы на длинных шеях внезапно заколыхались, словно маятники, и быстро исчезли в зеленой чаще. Жаль, что жирафы не выбежали из чащи. В степи я легко догнал бы их на лошади, — говорил сконфуженный Томек, вернувшись к своим товарищам. — Я не уверен в этом, — снисходительно улыбнулся Смуга. Жирафы бегают очень быстро, и даже самые быстроногие кони не могут их догнать. Однако не печалься своей неудачи. Во время охоты на жираф ты насмотришься на них вдоволь. На этот раз путешественники остановились на ночлег на опушке рощи раскидистых акаций. Как только были установлены палатки и разведен костер, боцман Новицкий стал готовить ужин, а Хантер взялся за свежевание убитой газели. Охотники с интересом следили за его работой. Дело в том, что снять шкуру с убитого животного так, чтобы получился бурдюк для воды, дело нелегкое, требующее большого навыка и ловкости. Однако неправильное движение ножа и можно повредить шкуру, сделав ее совершенно непригодной. Хантер взялся за свежевание животного с полным знанием дела. Он связал задние ноги газели веревкой и повесил тушку на ветви дерева. Потом острым ножом разрезал шкуру вдоль внутренней поверхности ног вплоть до хвоста, вывернул ее и с большим усилием стянул шкуру до конца, как стягивают обычно чулок. Снятая шкура напоминала теперь мешок с отверстиями. — А как вы будете ее дубить? — спросил Вельмовский у Хантера. «Шкуру сначала надо хорошенько очистить», – ответил Хантер. «С этой целью ее надо закопать в землю на 24 часа, потом вымыть и удалить шерсть. Дубление начинают с того, что шкуру держат 4 дня в воде, которой добавляют немного мелко нарезанной коры мимозы. Шкуру ежедневно вынимают из воды, растягивают на колышках, скребут острым камнем и натирают свежей, молотой корой мимозы. После этого можно зашить отверстие, оставляя только то, которое находится спереди. Хороший бурдюк должен быть пористым, чтобы испаряющаяся вода могла увлажнять его наружную поверхность. Испарение воды с поверхности бурдюка охлаждает его содержимое. «Вы хотите, чтобы из-за этого бурдюка мы торчали посреди этой пустыни целых 4 дня?» – возмутился боцман Новицкий. «Не бойтесь. Завтра в полдень мы будем уже в деревне Масаев. Их жены все сделают, как надо», – успокоил его Хантер. «Скоро вы убедитесь в прочности такого бурдюка». «Может быть, вы правы, но мне сдается, что для рома больше подходит манерка или простая бутылка», – пробурчал боцман. Охотники поужинали жарким из газели, которая показалась им очень вкусным. Несмотря на легкий запах мускуса, как и в предыдущую ночь, Томек первым встал на вахту. Он с бьющимся сердцем вслушивался в звуки, доносившиеся из темной степи. В 12 часов его сменил Хантер. Томек немедленно направился в палатку, лег в постель и укрылся одеялом, но спокойно уснуть не мог. Дело в том, что в степи бродила целая масса животных, и сон Томека ежеминутно прерывался топотом пробегавших стад. На рассвете Томеку показалось, что где-то неподалеку раздался рев льва. На следующий день, едва лишь охотники тронулись в дальнейший путь, небо покрылось черными тучами. Вдали глухо зарокотал гром, пошел дождь, но Хантер не разрешил остановиться, чтобы его переждать. Путешественники проехали несколько небольших перевалов и очутились на тропинке, ведущей через густые заросли тальника. Местами приходилось пробираться по небольшим болотам. Всадники заметили по дороге несколько шакалов, пробегавших впереди. Прямо из-под копыт лошадей срывались стаи чаек. Дождь скоро прошел. На небе снова появилось жаркое солнце. Охотники выехали на равнину, поросшую густой травой. На горизонте темнела полоса леса. Путешественники пришпорили лошадей, которые поскакали галопом. Во время трехчасовой езды Смуга заметил в степи стройные силуэты жираф. Но Хантер, чем-то обеспокоенный, торопил всадников, не обращая внимания на животных. «Мы уже въехали в район пастбищ Масаев, но удивительно, что мы до сих пор не встретили ни одного стада», — с тревогой сказал Хантер. «Может быть, дружественное вам племя перебралось в другое место?» — спросил Вельмовский. «Ведь вы говорили, что они ведут кочевную жизнь». «Два месяца тому назад масаи находились еще здесь», — пояснил Хантер. «Зачем же им отсюда уходить, если степь покрыта великолепной травой? Вот это и странно». Вдруг боцман, ехавший рядом с Томиком, воскликнул. «Я вижу столб дыма над лесом. Не печальтесь, Хантер, скоро ваши черные приятели встретят нас ударами черпака по котлу. Смотрите, боцман, чтобы они по ошибке не всадили вас в этот котел», — ответил следопыт. «Сразу видно, что у вас хорошее зрение. Я тоже заметил столб дыма над лесом». Боцман насупил брови. «Я списал бы с корабля такого юнгу, который бы не заметил дыма на горизонте», — гневно сказал он. Хантер, однако, не обиделся и весело ответил. «Что же делать? Видимо, я старею». Лошади почувствовали близость воды и сами ускорили ход. Через полчаса охотники увидели туземную деревню. Она состояла из нескольких круглых шалашей, издали похожих на большие ульи. Как позже установил Томик, шалаши эти были построены из хвороста, переплетенного с травой, и стояли на фундаментах из сушеного навоза. Топот лошадей вызвал оживление в деревне. На площади, вокруг которой стояли шалаши, появились мужчины, женщины и целая толпа детей. Мужчины отличались правильными чертами лица и были закутаны в большие куски хлопчатобумажной ткани, живописно переброшенные через плечо. Искусно сплетенные и обильно смазанные жиром волосы гармонически сочетались с цветом лиц и тел слегка подкрашенных красной глиной. На шее у некоторых мужчин висели маленькие коробочки. В руках они держали длинные копья или палки. Большинство женщин совсем не носили одежды. Увидев белых гостей, они попрятались в шалаши, чтобы надеть платки, закрывающие нижнюю часть тела и плечи. Уши у мужчин и женщин были деформированы различного рода украшениями, иногда крупных размеров. Причесок у женщин не было, они брили головы догола. На шее они носили бусы и металлические обручи. Некоторые из них не снимали этих украшений, даже ложась спать. Некрасивые, в общем, женщины показались Томику ходячими складами проволоки и железа, потому что у большинства из них икры ног и рук от плеч до запястья были закованы в металлические трубы, и свободными оставались только локти. Эти паковки состояли из браслетов или медных и железных труб. Совершенно нагие дети путались под ногами взрослых. Шумные малыши пальцами показывали друг другу пришельцев. Из толпы туземцев вышел хорошо сложенный мужчина, вооруженный длинным острым копьем. «Ямба Керангози, давно мы тебя не видели у нас!» – воскликнул он гортанным голосом. «Приветствую тебя, мисс Хирия. Я рад, что застал тебя в деревне. Сможем ли мы увидеть и приветствовать вашего вождя Кисуму?» – спросил Хантер, протягивая руку туземцу. «Ты увидишь Кисуму, как только он закончит совещание с шаманом», – ответил мисс Хирия на ломаном английском языке. Меня встревожило отсутствие на пастбищах скота. Я подумал, что вы уехали отсюда. Я опасался, что вы начали войну с каким-либо враждебным племенем, — сказал Хантер. В нашу деревню пришло несчастье, белый кирангози, — сообщил туземец печально. Почти все наши стада пали. Злые духи поразили наш скот. Те животные, что остались, пасутся вблизи гор. Так посоветовал нам шаман. Охотники соскочили с лошадей и привязали их к деревьям. Томек подошел к Хантеру. Увидев Томека, туземцы заволновались. Масаи показывали пальцами на мальчика и его собаку. Что-то взволнованно кричали. Хантер посмотрел на Томека и еле удержался, чтобы не расхохотаться. — В чем дело? Может быть, они боятся моего динго? — тихонько спросил Томек у Хантера. «Нет, собаки они не боятся, ведь масаи с копьями нападают на львов», – успокоил его шепотом Хантер. «Ты их удивил оригинальным убранством. Слышишь, что они говорят? Ах, да, ведь ты не знаешь их языка. Послушай, пожалуйста, что они говорят теперь. Смотрите, смотрите, вот белый шаман и злой дух, превращенный в собаку». «Что это вы рассказываете Томеку?» – встревожился Вельмовский. «Хантер точно переводит их слова», — подтвердил Смуга, который довольно хорошо знал наречия масаев. «Ведь они не знают, что Томек украсил себя и динго хвостами животных для защиты от мухи цеце». «Черт возьми, я совершенно забыл об этом», — сказал Вельмовский. «Ты всегда должен сыграть с нами какую-нибудь шутку, Томек. Немедленно сними эти хвосты, иначе суеверные негры готовы стать нашими недругами». «Не вынуждайте Томека снимать эти украшения», — возразил Хантер. «Туземцы любят все необыкновенное. Они выражают свое восхищение, а не порицание». «Ха-ха-ха!» — захохотал боцман. «Послушай, браток, они готовы сделать тебя своим шаманом. Покажи им только свой фокус с монетой, помнишь?» «Вам хорошо смеяться, а я, видимо, снова сделал глупость», — ответил Томек, нахмурив брови. «Однако не могу понять, что им не нравится в моем одеянии? Разве мне мешает то, что они надели на себя одеяло?» Охотники прервали беседу, потому что прибежал один из масаев с сообщением, что вождь Кисума и великий шаман готовы приветствовать гостей. Недоразумение рассмешило Смугу, и он взял Томека под руку, говоря: «Идем и покажем вождю нашего шамана. Только, дорогой боцман, перестаньте квакать, словно жаба в болоте». Вождь Кисума стоял у входа в большую хижину. Через плечо он перекинул яркую цветную ткань. В правой руке держал копье с длинным железным острием. На его шее висела довольно большая коробка. Он как раз вынимал из коробки лакомство, похожее на конфету, которое сразу же отправил в рот. На пальцах его ног блестели кольца. Волосы на голове Кисума были искусно сплетены, а лоб украшала цветная лента. Рядом с вождем стоял сгорбленный старик с султаном из хвостов антилоп на голове. Хвосты опадали ему на лицо и плечи, пушистый мех колебался от ветра. Время от времени старик потрясал деревянными погремушками, которые держал в руках. «Посмотрите-ка, браток, на своего старшего коллегу», — шепнул боцман Томеку. «Смотри только, чтоб он тебя не проглотил вместе с динго, потому что смотрит на вас, как кот на сало». Хантер сурово посмотрел на боцмана и громко сказал: «Привет тебе, Кисума, вождь масаев и мой друг. И тебе привет, великий шаман. Мне говорил Мисхерия, что вас постигло несчастье». «Добро пожаловать, белый кирангози и друг», — ответил Кисума на ломаном английском языке. «Вижу, что ты привел к нам своих друзей. Приветствую вас всех. Прошу войти в мою хижину, где вас ждет холодное простокваша и пиво». Хижина вождя, которая была по размерам больше остальных, стояла в центре деревни. Кисума и шаман вошли первыми, пригласили за собой гостей. С правой стороны Кисума сел важный шаман, продолжая потрясать погремушками. С левой стороны вождь указал места гостям. Напротив вождя расселись старейшины племени во главе с Мисхерией. Как только мужчины уселись за стол, несколько женщин внесли сосуды, наполненные простоквашей и пивом. плохую минуту ты прибыл к нам, белый Кирангози», — начал беседу Кисума. «Зависть и злоба проклятых Нанди лишила нас многочисленных стад скота. Мы голодаем и бедствуем, а наши сердца жаждут суровой мести. Мне уже говорил Мисхерия, благородный вождь, что таинственная болезнь поразила ваш скот», — ответил Хантер. «Однако ты говоришь, что в вашем несчастье повинны Нанди? Послушайте, как было дело, и поймете, что я сказал правду. О таких делах говорят только на совете старейшин, поэтому Мисхерия не мог говорить при всех. Однажды у нас появились несколько Нанди с самым важным их шаманом. Они уговаривали нас совершить вместе нападение на поезд, идущий по железной дороге. Наши старейшины отказались. Мы теперь не воюем с англичанами, у которых есть ружья и трубы, выбрасывающие большие пули. Ты, конечно, понимаешь, Кирангози, что после нападения на поезд нам пришлось бы бежать отсюда и бросить наши стада. Так мы сказали Нанди, но их шаман ответил нам, что мы и без того потеряем скот, потому что белые возьмут его себе, а нас либо выгонят, либо убьют. Мы говорили, что у нас теперь мир с белыми людьми, а шаман Нанди смеялся над нами и сказал, что мы вскоре убедимся в собственной глупости. Ну а когда они от нас уезжали, видимо, бросили злые чары на наш скот, потому что вскоре у нас погибли почти все стада. Белые люди в Момбасе и Найроби говорят, что болезнь скота свирепствует вдоль всей южной границы Кении, — вмешался Хантер. Может быть, ты ошибаешься, обвиняя Нанди в злых чарах? Не защищая их, Кирангози. Они чувствовали свою вину, потому что, когда мы пошли на них походом, их уже не было в деревне. «Кто вам сказал, что Нанди бросили злые чары на скот?» — спросил Смуга. «Наш великий шаман беседовал со злыми духами. Они открыли ему эту тайну. Они сказали также, что только кровавая месть может приостановить падеж скота». Смуга сурово посмотрел на шамана, явно обеспокоенного словами вождя. Через некоторое время Смуга твердо сказал: «Легче посоветовать кровавую месть и войну, во время которой гибнут храбрые воины, чем самому предотвратить колдовство». Погремушки резко загремели в руках шамана. Хантер бросил Смуге предостерегающий взгляд и обратился к масаям. «Мы знаем, что твои воины очень отважны, поэтому мы пришли к тебе с просьбой отпустить с нами нескольких воинов для поездки в Уганду. Этот белый Бана Макуба будет ловить там живых зверей, чтобы взять их потом в свою страну». Говоря это, Хантер показал рукой на Вельмовского. Масаи с интересом посмотрели на вождя охотничьей экспедиции. «Зачем же вам ходить так далеко?» – возразил Кисума. «В Кении тоже полно диких зверей. В Уганде нехорошо. Там была война с англичанами и другими белыми». «В Кении мы не найдем обезьян, Соко», – пояснил Хантер. «Бана Макуба желает поймать живых горилл». «Он хочет поймать живого Соко? Это тяжелая и опасная задача». «Бана Макуба уже ловил диких животных, и у него есть на это свой способ». В этот момент шаман наклонился к вождю. Он долго шептал ему что-то на ухо, одновременно показывая рукой на Томика. Кисума кивнул головой и спросил: «А ваш шаман тоже принимает участие в этой охоте? Ты думаешь об этом мальчике? Это сын нашего Бана Макубы», — ответил Хантер. «Он уже принимал участие в охоте в далекой стране». Вельмовский сделал нетерпеливое движение, но Хантер не дал ему говорить, сказав: «Бана Макуба и его храбрый сын знают разные способы ловли диких животных, поэтому наша охота не так опасна, как это может казаться. Дашь ли ты нам несколько воинов, Кисума? Мы хорошо заплатим и дадим оружие людям, которые пойдут с нами. Воины нам нужны здесь. Нанди могут на нас напасть», – прохрипел шаман. «Нам надо взять с собой всего лишь 5 воинов, которые, по-видимому, не спасут вас от нападения Нанди», – вмешался Смуга. «Мы не боимся Нанди, потому что уже дали им хороший урок», – быстро ответил Кисума. «Однако нам необходимо спросить нашего шамана, что об этой поездке скажут добрые и злые духи. Посоветуйся со своим шаманом, но помни, что мы привезли твоим женам великолепное саме-саме», – сказал Хантер. Кисума вопросительно посмотрел на шамана, который, потряхивая погремушками, воскликнул: «Я чувствую кровь, много крови, это плохая охота». «Ты ошибаешься. Никто из них не погибнет, потому что Банамакуба и его сын не боятся злых духов», — возразил Смуга. Кисума не знал, что ему делать. С одной стороны, он боялся выступить против великого шамана, а с другой его привлекали подарки, обещанные за согласие на участие воинов в охоте. Он неуверенно посмотрел на шамана, а потом взглянул на Томыка. По лицу Кисума пробежала хитрая улыбка. «У белых есть различные способы, чтобы отогнать злых духов», — сказал он. «Что говорит ваш шаман о вашей охоте? Пожалуй, вы бы не пошли на нее, если бы он предсказал вам смерть». Хантер смутился, но, к счастью, спокойный и настороженный Смуга пришел ему на выручку. «Мы не верим шаманам, но если вы хотите знать, что думает сын Банамакубы о результатах охоты, то вам в этом легко убедиться». «Что надо вождю Ян?» — по-польски спросил Вельмовский. «По-моему, Кисума хочет дать нам воинов, но этот старый мошенник-шаман пугает Масаю, будто им угрожает смерть. Туземцы считают оригинально одетого Томака существом, одаренным сверхъестественной силой. Поэтому вождю хотелось бы знать, какой результат охоты предвидит Томак. Лучше всего скажи им сразу, почему Томак и Динго носят меховые украшения. Нет никакого смысла обманывать легковерных негров», — хмуро сказал Вельмовский. «Не давайте плохих советов», — предупредил Хантер. Смуга совершенно напрасно обидел шамана, высказав сомнения в правильности его предсказаний. «Вождь любит подарки, но не может позволить воинам участвовать в охоте вопреки предостережениям шамана. Не желая брать на себя всю ответственность, он ищет предлога ослабить плохое впечатление, вызванное неблагоприятным предсказанием. В наших интересах помочь вождю. Пусть Томах скажет, что он будет защищать воинов от опасности». «Но ведь это невозможно, чтобы отважные люди верили в такую чушь!» – воскликнул Томак. «Уже многие столетия негры подчиняют свою жизнь различным суевериям и предсказаниям. Они верят в силу шамана и в его предсказания. Если мы хотим привлечь на свою сторону масаев, то Томаку придется сыграть небольшую комедию. Ведь это никому не повредит», – посоветовал Хантер. «Хороший совет, лучше мешка монет», – вмешался боцман Новицкий. «Пошевели мозгами и окрути вокруг пальца этого шамана, похожего на петуха с распущенными перьями. Говорю тебе, браток, покажи им фокус с монетой». Томак посмотрел на отца и, не заметив на его лице возражения, улыбнулся, подумав о возможности подшутить над злым шаманом. Приняв серьезное выражение лица, Томак наклонился к масаям и медленно сказал по-английски: «Великий вождь, я буду следить за тем, чтобы ни с кем из участников нашей охоты не случилось несчастья. Чтобы убедить тебя в правде моих слов, покажу тебе свою чародейскую силу». Он вынул из кармана стеклянный шар, внутри которого виднелось маленькое трехмачтовое парусное судно. Положил шар на землю перед собой, довольный впечатлением, произведенным на негров. Расстегнул воротник, Томик обнажил шею, достал из кошелька медную монету, показал ее всем в своей левой руке и положил на шею. Он несколько раз менял руки, показывая туземцам монету, лежащую на покрасневшей от трения шее так, что они начали хохотать до упаду. Руки мальчика двигались все быстрее и быстрее, на лбу выступил пот, в конце он натирал шею уже только левой рукой, поглядывая из-под лобья на масаев. Но вот он перестал тереть шею и показал зрителям левую руку, в которой ничего не было. Масаи подошли к мальчику и внимательно осмотрели покрасневшую шею и руку, в которой не было монеты. Монета исчезла самым удивительным образом. Ее не было ни в руке, ни на шее. «Смотрите, смотрите, ничего нет!» – восклицали масаи. «Чудо, чудо!» – повторяли за ними другие. «Скажи нам, сын Буанамакубы, что произошло с монетой?» – с любопытством спросил Кисума. Томак торжествующе улыбнулся. «Значит, масаи не видели того, что весь фокус заключается всего лишь в ловкой манипуляции обеими руками. Меняя быстро руки, Томак ловко спрятал монету между пальцами правой руки, которую положил на правое колено, заканчивая мнимое втирание. Теперь, сохраняя на лице серьезное выражение, Томак поднял с земли стеклянный шар. В Всматривая из него, он встал и приблизился к шаману, правой рукой пошарил в его волосах и, к удивлению и радости туземцев, высунул оттуда медную монету. «Видишь, вождь, кто спрятал монету?» – обратился Тома к Кисума. «Теперь ты, пожалуй, веришь, что с твоими воинами ничего плохого не случится, если они пойдут с нами». «Мы видели твои чары и верим твоим словам», – признался Кисума. «Что ты скажешь об этом, шаман?» Все посмотрели на сконфуженного старика, который, побренчав погремушками, подумал и сказал: «Я должен еще раз посоветоваться с духами, пойду в хижину и вызову их звуками барабана. Пусть сын Буана Макубы пойдет со мной. Может быть, в его присутствии духи окажутся добрее?» «Томек, шаман предлагает, чтобы ты пошел с ним в его хижину посоветоваться с духами», — обратился Хантер к мальчику. «Никакая опасность тебе не грозит, если ты не примешь его угощение. Мстительный старик может дать тебе яд. С африканскими шарлатанами надо быть осторожными, потому что они опасаются за свою власть над душами соплеменников». «Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Возьму с собой оружие», – успокоил его Томик. «Однако, мне кажется, я знаю, чего хочет от меня шаман». Вельмовский и Смуга одновременно посмотрели на Кисума, видя многозначительную улыбку на его устах. Они сразу успокоились. Шаман и Томик вышли из хижины вождя. Вскоре в глубине деревни раздались глухие звуки там-тама. Путешественникам пришлось долго ждать возвращения Томика. Звуки там-тама то молкали, то раздавались снова, но шаман и Томик не возвращались. Первым стал беспокоиться боцман Новицкий. «Что с нашим пацаном делает эта сухая мумия?» – пробормотал он. «У меня руки чешутся, так хочется расправиться с этим мошенником. Сидите спокойно, боцман». «Ведь шаман знает, что старейшины рода и вождь находятся в наших руках», – перебил его Смуга. «Нам остается довериться уму и хитрости Томика», – добавил Вельмовский, с беспокойством поглядывая на дверь. «Во время экспедиции с нами могут случиться вещи похуже. Лучше не выдавать своих опасений. Негры непрерывно следят за нами», – заметил Хантер. Только через час Томик вернулся в хижину вождя. Вслед за ним с загадочной улыбкой на лице вошел старый шаман. К нижней части искусственно удлиненной мочке его уха был прикреплен стеклянный шар с трехмачтовым парусником вместо жестяной коробки, которая находилась там прежде. «Пусть меня проглотит акула, если малец не сумел подкупить старого мошенника», – прохрипел боцман Новицкий, приглядывая стеклянному шару, прикрепленному к уху шамана. Слушая голоса восхищения своих соотечественников, шаман надулся, как мыльный пузырь. Он важно сел рядом с вождем и стал греметь погремушками. Отгремев, шаман громко сказал: «Сын Бана Макубы был свидетелем моей беседы с духами. Злые силы испугались магического шара и замолчали. Воины могут принять участие в охоте, которая закончится успешно, если они будут верны Бану Макубе и его сыну». Глава 6. Охота на львов. «Поскольку шаман согласился, скажи мне, белый Кирангози, сколько тебе надо воинов?» – спросил Кисума. «Довольно 5. Мы хотели бы взять с собой Мисхерию, Мума, Инуши, Секелита и Мамба», – предложил Хантер. «Ого! Ты выбрал самых лучших. Что же я без них сделаю, если на нас нападут нанди?» – возразил Кисума. «Ведь ваша охота будет длиться очень долго». «Мы высказали наши пожелания. Теперь твоя очередь, великий вождь, сказать, что ты требуешь от нас. Мы привезли тебе прекрасные подарки», – искушал вождя Хантер. Начался длинный торг. В конце концов было решено, что Кисума получит 10 метров хлопчатобумажной ткани, 10 метров ситца, 20 связок стеклянных бус и 10 метров медной проволоки. Шаман потребовал себе новое одеяло, 10 метров ситца, 10 связок стеклянных бус и охотничий нож. После оживленного совещания поставили свои условия и воины, принимающие участие в экспедиции. Каждый из них должен был получить месячное вознаграждение, состоявшее из 10 метров ситца, 5 метров хлопчатобумажной ткани, 8 связок стеклянных бус, метра латунной и метра медной проволоки. Сверх того они должны были стать владельцами оружия и одеяла, полученных от экспедиции. В заключение Кисума попросил охотников, чтобы перед уходом они устроили совместно с его воинами охоту на львов, постоянно угрожавших скоту. Вельмовский принял это условие. Кроме того, он купил у вождя 3 быков и несколько куриц для прощального пира. Сразу же после окончания переговоров в деревне Масаев началась лихорадочная подготовка к охоте. Наши путешественники раздали воинам, согласившимся принять участие в экспедиции, товары в качестве аванса и вручили их женам в подарок цветные сами-сами. Женщины с охотой принялись готовить яство для предстоящего пира. Вскоре огромные куски говядины варились в больших котлах, висевших над кострами. Мужчины готовили оружие, точили длинные ножи и железные наконечники копий. Кисума отвел белым гостям отдельную хижину, но Вельмовский, опасаясь клещей, кишевших в негритянских хижинах, предпочел поселиться с товарищами в палатке. С наступлением темноты в деревне раздались звуки барабанов. В кострах ярко горел хворост, подбрасываемый детьми. Все члены племени собрались на обширную площадь, находившуюся в центре деревни. Там были выставлены котлы с вареным мясом и рыбами. Стояли тыквы, наполненные холодным молоком и пивом. Среди масаев царило всеобщее веселье. Даже жены воинов, согласившихся принять участие в экспедиции, были в прекрасном настроении и хлопали в ладоши под звуки барабанов. Вскоре на площади появился вождь Кисума в сопровождении старейшин племени. Он был одет в новую просторную одежду красного цвета, в которой, словно кровавые огоньки, отражался блеск горящих костров. Блестели смазанные жиром волосы, сплетенные в тонкие косички, искусно уложенные на голове. Лицо вождя было обильно раскрашено красной глиной. Его плечи были покрыты великолепной мягкой шкурой, а в руках он держал копье с блестящим наконечником. Кисума уселся на львиную шкуру, рядом с ним присел тоже празднично одетый шаман. У него на голове торчал высокий венок, сплетенный из разноцветных птичьих перьев. Спину и грудь шамана украшали пучки пушистых звериных хвостов. Лицо было раскрашено еще ярче, чем у вождя, а в левом ухе торчал подаренный Томыком стеклянный шар. Все негры натерли свои тела жиром и были полностью вооружены. Вождь пригласил наших путешественников сесть рядом с ним на распростертые на земле шкуры. Вереница женщин, позванивая браслетами и ожерельями, поставила перед пирующими тыквы, наполненные молоком и пивом, и положили на банановых листьях куски вареного мяса. Шум и веселье росли по мере того, как опустошались жбаны, наполненные крепким пивом. Непрерывно звучали барабаны. Воины окружали самый большой костер. Сначала они двигались медленно, потрясая копьями в такт монотонной песни. Потом к ним присоединились женщины, ритмически хлопающие в ладоши. Постепенно мелодия песни стала звучать сильнее. Темп ее убыстрялся, ноги танцующих все крепче ударяли о землю, вздымая облака пыли. Силуэты воинов, освещенные блеском горящих костров, отбрасывали фантастические тени. Постепенно танец захватывал всех обитателей деревни. Даже мрачный Кисума стал ударять ладонями по коленам, раскачиваясь вперед и назад в такт мелодии. Наконец шаман встал со своего места. Делая змеиные движения, он втиснулся в круг танцующих воинов. Они расступились, давая ему место в центре круга. Шаман начал танец войны. Теперь мужчины и женщины стали выбивать такт руками и петь крикливыми, высокими голосами. Барабаны гремели все громче и быстрее, а старый шаман в вихре разноцветных перьев на голове кружился вокруг костра, как волчок. Путешественники с любопытством наблюдали за танцами. Интерес проявлял даже Динго. «Ну и ну! Браток, кто бы мог ожидать, что твой старший коллега по специальности умеет так извиваться?» — по-польски сказал боцман Новицкий. «Угощение ничего себе! Только почему эти женщины так некрасивы? А головы у них бриты, по-видимому, для того, чтобы меньше было хлопот с мытьем и прической?» «Это у них такая мода, боцман», — со смехом ответил Смуга. «Черт их возьми с такой модой», — с презрением сказал боцман. А тем временем восторг танцующих негров достиг предела. Теперь все танцоры создали большой круг, в центре которого танцевал шаман. Барабаны гремели в сумасшедшем ритме, высокие голоса певцов перешли в крик. Вдруг шаман, покружившись несколько раз, прошелся вокруг костра, прорвал круг танцоров и остановился рядом с Томыком. Барабаны умолкли. Туземцы прекратили пение. Негры, потрясая копьями, тесным полукругом стояли за спиной великого шамана. Кисума насупил брови. Смуга прикрыл веки, чтобы блеск огня не мешал ему видеть. Правая его рука медленно опустилась на рукоятку пистолета. Боцман всадил руку в карман. Хантер вскочил на ноги и, выпрямив свою высокую фигуру, прислонился спиной к двери. Один только Вельмовский не тронулся с места. Он смотрел шаману прямо в глаза, в которых таились отзвуки дикого подъема, вызванного танцем войны. Вдруг шаман бросил на землю деревянный жезл, законченный пучком из хвостов антилоп гну. Вслед за этим он сбросил венок из перьев и накидку из хвостов. Обнаженный до пояса, он достал из порта медную монету и на глазах всего племени, а также изумленных путешественников, безошибочно быстро повторил фокус Томыка с монетой. Когда он вынул монету из уха боцмана Новицкого, черные зрители закричали от восторга. На лице шамана отразилось удовлетворение, ведь в этот момент он восстановил всю свою колдовскую славу. Шаман спокойно надел на голову венок из перьев, набросил на плечи накидку из пушистых хвостов и поднял с земли свой жезл. Он наклонился к Вельмовскому и, с трудом подбирая английские слова, медленно сказал: «Банна Макуба, у тебя умный сын, он есть великий шаман. Масаи слушать тебя и его, как меня». Шаман приподнял жезл и вручил его Томыку. Опять заговорили барабаны. Негры начали новый танец. «Ах, черт возьми, я был уверен, что начнется новый спор», — вздохнул Хантер, утирая со лба пот. «Да, с нами могло быть совсем плохо», — признался Вельмовский. «Мы не справились бы с таким числом воинов, будучи окружены ими на открытом месте. Как только Смуга схватился за рукоятку своей пушки, то и я всадил руку в карман, ручаясь, что эта сухая мумия не успела бы дотронуться до нашего Томыка», — добавил боцман. И никто из путешественников не сомневался, что это была не пустая угроза. «Я все время ждал, у кого шаман найдет монету», — беззаботно вмешался Томык. «Я сразу же подумал, что на его месте я выбрал бы обязательно боцмана, который сидел мрачный, как градовая туча. Оказалось, я был прав. Шаман выбрал именно его». Охотники посмотрели друг на друга с удивлением. Хорошее настроение мальчика было доказательством того, что в этот трудный момент он совершенно не думал об опасности или не сознавал ее. «Не говори, браток, неужели ты хочешь сказать, что не испытывал и тени страха?» – воскликнул боцман. «Чего же мне было бояться? Ведь я сам научил шамана фокусу с монетой. Он мне тоже по секрету сказал у себя в хижине, что во время военного танца повторит этот фокус при всех зрителях деревни. Это был сюрприз». «Пропади он пропадом, твой коллега, с его сюрпризами», — сердито сказал боцман. «Надо было нам об этом сказать раньше». «Возможно...»